Понедельник. Хорошие новости. Факелы — это круто. Плохие новости. Сегодня их нет. И это тоже хорошая новость. Я с нетерпением ждал восхода солнца. Очень хотелось начать следующую стадию плана «Да будет свет». Когда горизонт был чист, я попрощался с Му и отправился к НЛО. В тени стояла небольшая толпа зомби, скелетов и два крипера. Как же мне установить факелы? Я знал, что не могу драться с ними всеми сразу. Поэтому я решил, что единственный выход — перехитрить их. Что это вы так улыбаетесь? Это вполне возможно. План пришел мне в голову довольно быстро. Я назвал его «Подмани и сожги». Он был простым, но страшным. Я выступлю в роли приманки, и монстры сгорят, когда погонятся за мной. Главное все четко рассчитать. Мне надо было, чтобы меня заметили зомби, но не криперы. Поэтому я обошел летающую тарелку так, чтобы оказаться как можно дальше от последних. Я надеялся, что делаю все правильно. Мой обширный опыт беготни от зомби подсказал мне, что они действуют совместно. Стоит мне привлечь внимание одного, и они все за мной погонятся. Мое сердце билось часто-часто. Я подходил к мобам все ближе и ближе, но ни один из них меня не замечал. Внезапно один зомби повернулся и пошел в мою сторону, а потом к нему присоединились и остальные. Мой план работал! Ой-ой, я начал отходить от НЛО спиной вперед, потому что не хотел отворачиваться от зомби. Один за другим они выходили из тени на свет и вспыхивали. Потом настала очередь скелетов. В мире дома пса мне удалось заставить их стрелять друг в друга. Здесь я надеялся повторить свой предыдущий успех. Я медленно приближался к НЛО, чтобы не оказаться слишком близко. Я хотел, чтобы они стреляли в меня, но чтобы не попали. Я почти уже дошел до идеальной позиции, когда оба крипера вышли из тени. Сначала я подумал, круто, сейчас и они сгорят. Но потом вспомнил, что криперы не горят на солнце, а они тем временем направились ко мне. В мой план такое не входило. Я мог бы убежать. Я очень хотел убежать. Вместо этого я воспользовался против криперов тактикой «беги и стреляй», которую использовал против зомби в туннеле. «Пробеги немного, остановись и выстрели». «Пробеги, остановись и выстрели». Вскоре я расправился с обоими криперами. К этому моменту солнце уже начинало клониться к горизонту. У меня больше не было времени на хитрые планы. Я решил сам расстрелять скелетов. Я встал как можно дальше, так, чтобы я их видел, а они меня нет. Это сработало! 11 стрел, 9 попаданий, 3 скелета готовы. Две улетевшие стрелы лежали где-то в пшенице. Это напомнило мне об уроках стрельбы из лука с папой. Освободив тень от мобов, я перешел к последней части своего плана. Достав факелы, я стал втыкать их в землю каждые несколько блоков. Единственной проблемой были размеры НЛО. Он оказался огромным, куда больше, чем выглядел с холма. Я не был уверен, что у меня было достаточно времени, чтобы расставить все факелы до заката. И вот началась моя гонка с солнцем. Я как безумный бегал и втыкал в землю факелы. Единственным местом, которое я обошел стороной, были темные блоки под самой серединой НЛО, там, где стены поднимались из земли. Я не думал, что это ловушка, но решил не рисковать. Когда я воткнул в землю последний факел, солнце почти коснулось горизонта. Я со всех ног бросился в земляной дом. У меня не было желания находиться рядом с НЛО, когда вернутся странники края. Поскольку кровати у меня не было, всю ночь я развлекался, продумывая идеи для следующего этапа моего поиска металла. Мой окончательный план назывался «Крадись и хватай». Вот он вкратце. Первое. построить лестницу из блоков земли до внешней части диска НЛО. Второе. Прокрасться в дверь. Должна же быть дверь, правильно? Третье. Схватить весь металл, что попадется. Четвертое. Убежать в земляной дом. Разве что-то может пойти не так? На заметку. Надо прекратить писать подобное.